«Ребята», — сказала она, — «вас когда-нибудь били за то, что вы евреи?» «Ого», — засмеялся Данкевич, — «сколько раз». «И вас тоже?» — повернулся она к Баранову. «Ну, не сейчас, в детстве», — подтвердил Баранов с такой легкостью, словно речь шла о самом простом и обыденном. «Извините», — сказала Миронова негромко. «Ну, вас-то за что?» «Не вы же», — начал Данкевич, но она перебила его. «Нас». Муж посмотрел на нее изумленно. Глава 11. Мазлтов. Сказка о Мардохее и Эсфире явилась примером для раввинов, для всех иудейских мракобесов. По сей день празднуется Пурим, и на маленькой виселице вешается игрушечное чучело Амана. По сей день эта сказка служит для воспитания коварства, неразборчивости в средствах, кровожадности, преступных способов захвата власти. Ныне мардохейскую мораль распространяет и культивирует сионисты и действует в соответствии с ней. Владимир Бегун, «Ползучая контрреволюция», Минск, 1974. Происходит мирная, но победоносная борьба еврейства со всем миром, меняющие формы, но неизменные по содержанию. Протоиерей Сергий Булгаков, 1942. Странные и примечательные события приключились с Борисом Кацнельсоном, 24-летним инженером из сибирского города Минусинска, с того памятного мартовского до демонстрации на Манеже и Пушкинской площади. «Если КГБ ее пока не берет, — объяснил ему Карбовский, — то только потому, что здесь, в ее квартире, лично побывали уже несколько глав иностранных государств и десятки иностранных журналистов. То есть, — сказал Карбовский, — в случае ее ареста шум поднимется колоссальный». Однако на всякий случай в прихожей у Инессы прямо возле двери давно висит арестантская сумка с запасом тюремного белья и зубной щеткой. «Что вы ели, Борис?» — спросил у Кацнельсона дотошная Инесса. «Ну, как все», — сказал он смущенно, — «картошку, хлеб с маслом, чай». «Очень хорошо». Инесса повернулась от Бориса к одной из молодых женщин, которые под диктовку пожилого и лысого бородача быстро печатали какое-то очередное обращение к нобелевским лауреатам. «Рая, у твоего брата найдется раскладушка для этого мальчика?» «А зачем к брату? Я могу взять его к себе», — с открытым озорством ответила Рая. «Пусть подождет часок, потом я им займусь. Евреев-полярников у меня еще не было». «Мазлтов», — сказала Инесса Борису. «У Раи легкая рука. Все, кто прошел через ее квартиру, уезжают». Борис покраснел. Такого открытого и публичного приглашения он еще никогда не получал. Даже та первая, если быть честным, последняя женщина, которая в Норильске увела его из кинотеатра за сопку в тундру, 25-летняя учетчица из Норильск-Монтажстроя, даже та сделала это аккуратно, тихо, так что никто из его студенческой бригады не заметил этого. Почему та учетчица выбрала именно его, Борис не знал. Он сидел тогда в конце кинозала и, как все остальные, без всякого интереса смотрел старую кинохронику «Вокруг света», которую показывали перед каким-то детективом. В хронике была сплошная мура. Забастовка рабочих в Италии, драка демонстрантов с полицией в Корее, зверство израильских танкистов, которые ворвались на территорию Египта. Конечно, Борис знал, что не Израиль начал эту войну судного дня. И со скрытой гордостью разглядывал на экране израильские танки, катившие по пыльной египетской пустыне. Но вдруг эта учетчица, сидевшая слева, он видел ее до того лишь один раз в конторе, взяла его за руку и сжала эдак интимно. Борис глянул на нее изумленно. Она кивнула головой в бок на выход и потянула Бориса за собой. Еще не понимая, что ей от него нужно, он ощущал возбуждающее тепло ее руки. Борис вышел за ней из зала в тундру, которая начиналась тут же за кинотеатром «Полярный». Был август, и солнце даже в 10 вечера светило, как в полдень. Молча, не говоря ни слова и даже не глядя друг на друга, они, как два беглеца, почему-то пригнувшись, быстро взбежали на пологую сопку, потом тоже бегом и смеясь вниз по мягкому склону, поросшему мхом и морошкой, и там, внизу, за кустами, —